Потом в спокойном шире Курк начал менять свою жизнь. «Эл, я тебе потом объясню, летим. Ты успеешь на остров». «Летим», — утвердительно кивнула она, ничего не спросила. Рассел подумал, что она знает. Гостиная Рассела напомнилась шумом голосов разбушевавшихся друзей. Они все еще были рады и не могли сдержать эмоций. Такого шума дом Курка не знал. «Рассел, у тебя живет Сурок?» При этих словах Эл рассмеялась громко по-детски. «Поверить не могу», — выдавила она. «Курк завел Сурка». Окружающие не поняли, что так развеселило Эл. Глядя на нее, Рассел расхохотался. Эл выудила Сурка из вольера. Зверек, на удивление, спокойно повел себя в ее руках. «Он меня не боится», — сказал Эл. «По-моему, мы с ним похожи». Она прислонила смешную мордочку к своему лицу. Сурок новому знакомству не совсем был рад и стал пытаться высвободиться. Он пытался укусить Эл, ей пришлось его отпустить. «Он никогда не видел столько людей сразу», — сказал Рассел. «Это вы его напугали своим шумом». Курк не переставал улыбаться. «И как его зовут?» — спросила. «Его зовут Эл», — ехидно сообщил Рассел. Эл посмотрела на Курка из-под бровей, спрятала улыбку и через секунду улыбнулась снова. «Надеюсь, это мальчик», — поинтересовалась она. «Да», — подтвердил Курк. «Объясните, что тут смешного?» — спросил кто-то из друзей. Эл рассказала про случай с Сурком, который случился на Уэст. «Представляете, я говорю, Димка спит как Сурок», — рассказывала Эл. «А Рассел спрашивает, а это кто?» Дальше объяснений было не нужно. Все захохотали. «Ничего не поделаешь», — пожал плечами Рассел. «Пробел в образовании». «И ты завел Сурка? Надо же!» — хохотала Ольга. Курк улучил момент, шепнул Игорю. «Я сам скажу про Тома, если спросят». «Спросят», — вздохнул Игорь. «Ладно, говорить будешь ты, Олю я предупрежу». За обедом повисла напряженная тишина. Эл посмотрела на Рассела, допила свой сок и сказала: «Мы не будем спрашивать, мы все знаем». «Откуда?» — спросил Рассел. «У моего корабля была информация. Мы знаем и о вас, и о Томе, и обо всех. Поэтому не будем омрачать встречу воспоминаниями о грустном». «Ну, не все воспоминания мрачные», — вмешалась Ольга. «У мамы за это время поднабрались, это точно. Не все в жизни удовольствие. Чтобы понять важное, иногда нужно получить и оплеуху». «Только не очень сильно», — пошутил Игорь. «Мы столько времени потеряли». «А вот чем вы занимались? Как у вас там были дела?» — спросил он. Димка и Алик посмотрели на Эл. Не знали, можно ли рассказывать то, что с ними было. «Мы были на Востоке», — сообщила Эл. «То, что когда-то называли Арабским Востоком. Только арабов там еще не было. Одним словом, мы путешествовали много. Я пыталась найти одного моего знакомого волшебника. Но детские сказки, увы, не возвращаются. Так, по его следам, мы побывали в 5 местах. Нашли лишь бледные воспоминания о нем. Наверняка знаю, что он натурально существовал». «И как же его звали?» — спросила Ольга. «Может, мы тоже слышали о нем?» «Его звали Махали», — ответила Эл с улыбкой. «Неизвестный в истории персонаж. Мы его не нашли. Упоминание. Говорят, его украл ветер. Мы были еще в 4 местах». «Так рождаются легенды», — пояснил Алик. «Как же вы искали волшебника в 20 веке?» — удивился Игорь. «А кто сказал, что там?» — хитро спросил Димка. «Нас там не было». При этих словах Рассел вспомнил слова Тома про способности Эл. «Такое возможно?» «Вы не шутите?» — спросил он, нахмурил брови и посмотрел на Эл строго. «Вы возвращались туда?» «Да», — кивнула она. Курк замер, изобразил своим видом удивление. «Как?» — спросил он. Эл ничего не сказала, пожала плечами. Ольга просияла. «Значит, получилось? Значит, это работает, братцы? Возьмите меня когда-нибудь с собой!» Эл неожиданно рассмеялась ее наивности. «Я не экспресс!» — ответила она. «Но ты же можешь!» — заявила Ольга. «Не знаю!» — ответила Эл. «Ну как не знаешь, а ребята? Алик, Димка, вы же были с ней!» «Да!» — ответил Алик. «Но фокус в том, что никто не знает. Сие неизвестное науке, во всяком случае официальное явление. Нонсенс. Но все равно интересно. Где же вы были еще?» — спросил Игорь. «Вы клятву давали? Мы никому не скажем». «Да не нужно клятв. Вам просто никто не поверит», — усмехнулась Эл. «Мало ли что в мире бывает. Чудаков кругом полно, которые придумывают разные истории. И сколько в них правды, никому не известно. Хотя с некоторого времени я что-то в этом не уверена». «Поясни», — спросил Игорь. «У меня способность. Это глупо отпираться. Но я не могу исчезнуть сейчас и встретить вас, например, вчера или завтра. Так не получится». Тут существует какой-то закон. Все путешествия случаются не просто так. За ними стоит какая-то сила. Но я ей управлять не умею. Скорее, это она управляет мной. Специфическая способность, добавил Алекс, вздохнул. Докопаться бы до сути. Эл тоже вздохнула. А где вы еще были? Спросил Курк. И что вы там делали? Но преимущественно мы попадали в разные потасовки, ответила Эл, неопределенно и скромно улыбнулась. Преимущественно по моей вине. Все весьма пристойно и романтично было, заверил Алик. Но кинжал-то в ногу воткнули мне. И шпагой перед носом махали. Димка не успел перечислить все достоинства их путешествий. Эл сильно пнул его под столом ногой. А то в Эл влюбился настоящий король. Ну а словом, красотища. Димка поморщился, хотел толкнуть Эл в ответ, и она предусмотрительно убрала ноги. «Извините», — вдруг сказал Алик. «Мы, получается, путешествовали, а вы тут по тюрьмам сидели». «А при чем здесь вы?» — вздохнул Игорь. «Мы сами виноваты. Что касается нас, нам давали шанс уйти. Но мы отказались участвовать в оборонительных действиях против Галактиса. За экспедицию на Вест нам вообще-то меньше всех попало. И под трибунал мы угодили только потому, что поступали в соответствии со своими убеждениями. Мы не хотели палить из орудий в тех, кто спасал Эл, Марата, Расла и Димку. Это была наша форма благодарности. Может, выглядит это наивно, но от души. Во всяком случае, моя совесть здесь чиста. Давайте лучше о будущем поговорим, вздохнула Эл. Мы снова ворвались в вашу жизнь. Летать бы вместе в одном экипаже, вздохнула Ольга. Эл, как ты насчет своего экипажа? Все теперь есть, и штурман, и пилот, и врач, и инженер, даже корабль. Видишь? Все сходится, как мы в детстве мечтали. Да, только был такой личный транспорт, что экипаж ему не нужен. Как, впрочем, капитан, вздохнул Димка. Эл ему такую свободу дала, что он считает себя главным. Знаете, он мне заявил, что хорошей реакции мне не хватает. И еще двух пар рук, что я вообще туповат для пилота, что гожусь для того, чтобы драть палубу. Что? Переспросила Ольга. Это означает, что я гожусь в мусорщике, пояснил Дмитрий. Ольга рассмеялась. «Ты его неверно понял. Эл встал на защиту своего корабля. Ты хотел научиться им управлять. У тебя бы не вышло». Он подобрал образное выражение, подходящее конкретному случаю, не к твоим способностям вообще. «А что значит драить палубу?» — спросил Игорь. «Вы что, книжек не читаете?» — воскликнул Алик. «Алька, ты забыл, где ты?» — улыбнулась Эл. «Тут книжек в нашем понимании нет. И палуб, кстати, тоже. Это старое название. И никто их не драет. Зря ты, Эл. Мы знаем, как выглядят книги в ваше время», сказал Игорь. «Я могу объяснить, что такое драить палубу», сказал Курка. «В древности, даже во времена Эл, ребят, по морю плавали корабли. И мыть пол на корабле означало драить палубу». «Браво, Курк!» воскликнул Эл. «История с Сурком пошла мне на пользу», улыбнулся Рассел и чинно поклонился. «Значит, у нас не будет экипажа», спросила Ольга разочарованно, возвращая разговор в прежнее русло. «Экипаж будет. Время дайте», сказала Эл, уверенно посмотрела на всех. «Рассел, я думаю, откажется от нашей компании, но уж знает, как с нами связываться». «Я с тобой, Эл, если что», — поправил ее Курк. «Против остальных ничего не имею против». Эл улыбнулась в ответ. «Давайте договоримся. Я сначала узнаю, чего от меня в действительности хочет Галактис, ну а потом решим, что будем делать. И при желании всего можно добиться. По рукам». Эл вытянул вперед руку. «Идет?» — Игорь уверенно протянул свою. «Согласен», — кивнул Алик, «с удовольствием», — сказала Ольга. Тимон кивнул вместо ответа. Кур промолчал, улыбнулся в его глазах. Они были похожи на детей, затевающих шалость. «Тогда на борт?» — предложила Эл. «Как на борт? А где мы корабль возьмем?» — спросил Димка. «Твой монстр нас всех не возьмет. Он нас с Аликом считал грузом». «Корабль во дворе, и он так не считает», — сообщила Эл. «Придется тебе извиниться, Дим. Привыкайте. Он не похож ни на один известный вам корабль. Это вообще не корабль. Не бездушная конструкция, он живой организм. Зовут его Геликс, это сокращение. Если кто не знает, обращайтесь с ним с уважением. Это я как капитан говорю». «Мы куда-то летим?» – спросила Ольга. «Да», – сказала Эл. «Куда?» – в один голос спросили ребята. «В Галактис, я полагаю», – пошутил Эл. «Куда?» «Экипаж за мной!» – шутливо скомандовал Эл. «Рассел, Сурка прихвати, надо ему мир показать». Полет оказался обычным, на орбиту и обратно. Геликс помолчал при всех вежливо, переговорив с Эл по деловым вопросам. Они сидели в просторном зале. Иллюзорные овальные окна создавали круговую панораму. Игорь периодически вскакивал, пытался заглянуть куда-нибудь. «Как такое может быть?» — восклицал он. «Вы все узнаете в свое время», — сообщил ему корабль. «Сядьте в свое кресло и не мешайте остальным любоваться видом». «У вас хорошее чувство юмора», — сделал Игорь комплимент Геликсу. Тот без паузы отозвался. «Прошу обращаться на «ты». Слово «вы» я использовал как бесполезную форму обращения. Формальность, утратившая для людей изначальный смысл. «Ты» — это единственное число, объективно подходящее обращение в беседе между людьми. Я не человек. «Гел, только без лекций», — попросила Эл. «Умолкай, капитан», — согласился корабль. «Почему бы нет? Пусть расскажет», — попросила Ольга. «Это часа на два», — предупредила Эл. «Тогда не надо». Геликс обратилась Эл к кораблю. «Если тебе не нужен экипаж, зачем тебя мне подарили?» «Ты так и не ответил на этот вопрос. Мне сообщили, что вам придется бежать. Моя помощь, возможность изучать людей расширили мои возможности. Остальное, капитан, вы узнаете в конфиденциальной беседе с глазу на глаз». «Геликс», — спросил Димка, — «а как ты подбираешь эти выражения?» «Часть полезной информации я получил перед экспедицией на Землю от моих создателей. Но я столкнулся с нерациональным явлением в вашем обращении и языке. Обороты моей речи, которые на вас производят удивление, я нашел в памяти вашего капитана. Капитан Л обладает большим словарным запасом и знанием нескольких языков. И ее восприятие и языковые возможности довольно большие. Со временем я сформулирую для себя речь, которая будет более привычна для вас. Я изучу вашу манеру говорить, образ ваших мыслей, и буду максимально понятен. Обращение будет проще и приятней». «Короче говоря, он знает все земные языки и решил поскромничать», — добавила Эл. «Извини, ты копался в голове у Эл?» — спросила Ольга. «Выражение не совсем точное. Я ее изучал», — ответил Геликс. «С моего разрешения», — добавила Эл. «Ну и как?» «Мне как биологу и врачу интересно», — объяснила Ольга. «Все, что я знаю, информация конфиденциальная. Подобные вопросы я обсуждаю только с капитаном», — заявил корабль. «А нас ты тоже изучаешь?» — спросила Ольга. «Разумеется, изучать людей — цель моего путешествия». «Ну и как мы тебе?» — спросил Игорь, который сидел спокойно и старался не встревать. «Вы разрешите, капитан?» — спросил корабль у Эл. «Если кто-то не против», — ответила она. Всем, конечно, стало любопытно. Наиболее интересен пассажир Рассел Курк и его животное – Сурок. «Я бы посоветовал капитану Эл и Расселу Курку побеседовать в уединенном месте. Заранее извиняюсь. Животному неуютно на борту. Привычная среда обитания ему больше подходит. Он нервничает. Что же касается остальных присутствующих, могу сообщить, что на фоне общего доверия вы еще недостаточно знаете друг друга. При определенной работе можно будет сформировать группу, экипаж, как вам угодно, с более тесными отношениями. Вы еще не готовы работать вместе. Я сообщу в Галактис то, что ты просила, Эл». «Эл, что же ты просила?» — задал вопрос Алик. «Я просила Гела исследовать нас на совместимость и послать запрос в Галактис на предмет организации экипажа. Я набралась такого нахальства». «Ух ты!» — воскликнул Димка, перебивая ее, и перешел на русский. «Ты действительно просила за ребят? Ну ты даешь, капитан. Надеюсь, что тебя верно поймут». «Дим, меня, может, и поймут, только тебя никто тут не понимает». «Я серьезно говорила об экипаже», — сказала Эл. «Ой», — смутилась Димка, — «забыл про язык. Ну, что-то я... Эмоции захлестнули». Полет закончился.